Бейли шагал через луг к дому Фастальфа. Ему было все так же грустно. Роботы шли справа и слева от него. Дэниел казался спокойным, но Жискра, подчиняясь данным ему инструкциям, все так же бдительно оглядывал окрестности. Бейли спросил. «Как зовут председателя законодательного собрания, Дэниел?» «Не знаю, партнер Элайдж. В тех случаях, когда о нем говорили в моем присутствии, его называли просто председатель. При обращении к нему говорят «господин председатель». «Его зовут Рутилен Хордер, сэр. Но официально его имя нигде не упоминается. Употребляется только титул. Это подчеркивает преемственность правительства. Люди занимают этот пост на определенный срок, а председатель существует всегда». «Но данный председатель, сколько ему лет?» «Он уже не молод. Ему 331 год», — ответил Жескар с типичной молниеносностью. «Здоровье у него хорошее?» «Насколько мне известно, сэр». «Какие-нибудь особенности характера, о которых мне полезно было бы узнать заранее?» К этому вопросу Жескар явно не был готов. Он сказал после паузы. «Затрудняюсь ответить, сэр. Он занимает свой пост второй срок и считается компетентным председателем. Много работает и добивается результатов. Он вспыльчив, терпелив, не терпит возражений, внимателен. О подобном вы должны сами судить, сэр». «Партнер Элайдж», — мешался Дэниел. «Председатель выше личных пристрастий. Он справедлив и беспристрастен по определению». «В этом я уверен», — пробурчал Бейли. «Но определение — это абстракция, как и титул председатель. А индивидуальные председатели с именами — это конкретные люди, предположительно, с собственными особенностями». Он покачал головой. «Вот и у него появилась особенность. Три раза он что-то осознавал и трижды забывал. А теперь ему известны собственные слова по этому поводу. А толку никакого. Он успел раньше. Кто успел раньше? Когда?» Ответа Бейли не находил.